компрометирует нас, снижает наш успех. Другими словами, мы теряем деньги. Я не говорю о моральных качествах, у меня нет на это времени. Я говорю о его отсутствии на сцене. Он пропускает текст, путается в мизансценах, будто только что накачался морфием. С каких пор у него слабость к наркотикам? Кто это вам наговорил? Посадите его на первый пароход, идущий во Францию, и кончим этот разговор. Там в хорошей больнице о нем позаботятся. Жаред, вы порочите порядочного человека, джентльмена, имя которого я ношу. И прошу вас, будьте любезны называть меня мадам де Мала. Зрители платят деньги за Сару Бернар, а не за мадам де Мала. И тем более не за мсье де Мала. Питу, вы хуже самого Жоретта. Вы говорите такие вещи. Бернар. Такие жестокие вещи. Бернар, ваш ответ. Раз в жизни поговорим на чистоту. Питу. Питу здесь ни при чем. Мисс Бернар, я хочу получить ответ от этой блудницы. Я не обязана вам отвечать, мистер Жаред. Я ничего вам не должна. Абсолютно ничего. Ни души моей. Да я плевал на вашу душу. Кроме тех минут, когда вы скачете по сцене, мисс Бернар, вымогая доллар у этих лоболтусов, у этих чертовых американцев, ничего от вас не надо. Насколько я понимаю, мистер Джаред, вы предлагаете мне выбор между вами и моим и месье де Мала. Берегитесь, мистер Джаред. Жак мой муж. А вы всего только и плевать мне, что бы вы там ни говорили, все вы. Познакомила меня с ним в Париже. Молодой грек Жак Аристид де Мала. Влюбилась я в него уже потом, в Санкт-Петербурге, в казино. Он тогда много выигрывал. Был счастлив, как ребенок, без всяких наркотиков. Учил Мориса жульничать в картах. Малыш тогда уже его ненавидел. Какая у него была борода! Никогда не видала такой красивой бороды. Мне говорили, что у Жанны с ним, ну, до того, как мы встретились. А любил-то он Жанну. Да. Когда мы молоды, они нам так нужны. Их плоские животы, тонкие щиколотки, большие ноги. Потом мы привыкаем к другому. Их ум мужской, запах сигар, алкоголя, почести. Остальное мы забываем, и только позже, много позже, все возвращается. Тоска по их сильным рукам. Правда вам? Когда превращаешься в ржавую водосточную трубу, обтянутую изношенной плотью, как старый нищенка протягиваешь руки, пытаясь схватить что-нибудь, кого-нибудь, юное существо. Жак. Мадам. Разве любовники так говорят? Ну, посмотрите на меня, Жак. Так неприятно на меня смотреть. Как вы думаете, сколько мне лет? Ну, скажите же. Я помогу вам немного. С Людовиком XIV я не встречалась. Ну, угадайте мой возраст, Жак. 75. Жак, я же серьезно. 38. Правда? 38 лет, Жак. Хорошо. Вашей маленькой Саре. Конечно, ей никогда их не даться. Я очень слежу за своей фигурой, за кожей. Это так важно для женщины. Моя мать тоже так считала. Но ко мне надо быть немного снисходительней, Жак. Все на свете к вам снисходительны, мадам. Обнимите меня. Скажите еще раз то, что вы говорили тогда. Первый раз. Мадам. Жак. Нет, мадам. Это Питу. Ваши внучки вас зовут, мадам. Они устраивают фейерверк на Нижнем утёсе. Нам надо идти. Надо идти, мадам. Да-да, идите. Вы идите. Как вы себя чувствуете, мадам? Я всегда хорошо себя чувствую, когда я одна. Мой зонтик. Не уносите мой зонтик. Да-да. Это дурацкое солнце. Хотите, чтобы я покрылась веснушками, как эти английские гусыни? Сейчас нет солнца, мадам. Уже ночь. Оставьте мне зонтик. Луна сегодня будет беспощадна. Питу, вы еще здесь? Нет, мадам. Я ушел. Подушки я сбросила на пол. Не выношу, когда что-нибудь лежит между нами. Зеленые его глаза закрываются. Жак, ты спишь? Нет. О чем ты думаешь? Ни о чем. Он протянул мне руку. А потом... Душная комната на улице Дотен. Нечистая постель. Паркет, усыпанный разбитыми ампулами из-под морфия. Твое тело, Рак, которое я так любила. Твое тело, все исколотое, в шрамах, опухшее. И твоя жалкая, бессмысленная улыбка. Ох, Жак. Мадам, все вас ждут. Знаю, знаю. Мсье Морис приказал мне привести вас, хотите вы этого или нет. Все просят вас. Боже мой, что это беду? Неужели солнце уже взорвалось? Уже? Вспышки фейерверков и музыка. Музыка. Жорж Питу осторожно берет Сару Бернар под руку и тихо-тихо ведет к дому. Сара Бернар и Жорж Питу скрываются за воображаемыми кулисами, и в нашем радиотеатре можно объявить паузу. Антракт. Мы остаемся одни. Смотрите, чуть-чуть воображение, и вы увидите, в радиотеатре это вполне возможно, симпатичный воздушный шар оранжевого цвета повис над нами. Читаем надпись на корзине для пассажиров: «Донья Соль». Не на этом ли воздушном шаре Донья Соль отправилась в воздушное путешествие на небо наша героиня, спросите вы? Да, на нем. И было это в 1878 году. Сара Бернар всегда обожала воздушные шары. Каждый день она поднималась в воздух в привезном аэростате господина Жифара. Подобное усердие удивляло ученого-изобретателя. Ах, господин Жифар, как бы мне хотелось совершить полет на настоящем воздушном шаре, сказала однажды Сара. Ну что же, мадемуазель, это нетрудно устроить, отвечал любезный Жифар. Когда же? Когда вам будет угодно, моя госпожа. И этот день наступил. Сара Бернар простилась с немногочисленными друзьями, которые пришли ее провожать. Тут, надо сказать, родные сидели дома и ни о чем не догадывались. У нашей путешественницы сжалось сердце, когда после возгласа «Пуск!» шар в один миг поднялся на высоту 50 метров. Внизу послышались крики: «Берегите нашу звезду! Возвращайтесь скорее!» Затем наступила тишина. Тишина. Земля удалялась. Астронавты врезались в облака. Париж остался в тумане. А здесь голубое небо, лучезарное солнце, горы облаков с радужными вершинами. Изумительно! Восхитительно! Воскликнула Сара. На высоте 1600 метров она увидела сказочное зрелище. Толстые барашки облаков расстилались под шаром ковром. Тяжелые оранжевые портьеры с фиолетовой бахромой свешивались с солнца, теряясь в складках облачного ковра. Постепенно ночь накинула себе на плечи тяжелое бурое манто. Стало очень холодно. Воздушный шар поднялся уже на 2600 метров от земли. Кровь бешено стучала в висках. Не в силах бороться со сном, Сара впала в дремоту. Оранжевый воздушный шар медленно покачивался на седьмом небе, а в его корзине с надписью «Донья Соль» сладко досматривала сны Сара Бернар. И нам очень хочется, чтобы сон возвратил ее в 28 января 1877 года. Именно в этот день состоялась премьера «Эрнани», принесшая невиданный успех и Виктору Гюго, и Саре Бернар. После спектакля Гюго прислал ей письмо. Она выучила его наизусть. «Мадам, вы были очаровательны в своем величии. Вы взволновали меня, старого бойца, до такой степени, что в одном месте, когда растроганные и очарованные зрители вам аплодировали, я заплакал. Дарю вам эти слезы, которые вы исторгли из моей груди, и преклоняюсь перед вами, Виктор Гюго». К письму была приложена коробочка, а в ней бриллиантовая подвеска в форме капли. Потом Сара Бернар потеряет этот браслет в доме одного из богатейших набобов. Он предложит подарить ей что-то взамен, но Сара Бернар откажется. Он не в силах вернуть ей слезу Виктора Гюго. «Мадемуазель Сара, мадемуазель Сара, проснитесь, пора опускаться, бросаем гайд-роп!» Вызвал ее из сна крик, и сон оборвался. Ночь размыла очертания предметов, астронавты плавно приземлились. Земля встретила их проливным дождем. Молодой владелец замка, где приземлились путешественники, прибежал вместе с крестьянами узнать, что случилось, и предложил ей зонтик. «О нет, сударь», — ответила счастливая мадемуазель Сара. «Я такая тонкая, что я не смогу промокнуть, ведь я прохожу между струй». Эти слова запомнили и разнесли повсюду. А Сара Бернар ночью вернулась в Париж. И мы тоже вместе с Сарой Бернар расстаемся с этим оранжевым чудом, похожим на солнце воздушным шаром. «Мисс Бернар, 5 часов утра. Я приказываю вам вернуться в ваш свинарник, в этот паршивый спальный вагон». Что это с вами? Мисс Бернар, вы, несомненно, самое очаровательное, самое соблазнительное создание, какое только может встретить мужчина на этой завалящей земле. Ну, не надо меня, как младенца, утешать леденцами. Мы с вами смешны, Жаред. И вы, и я. Не понимаю, для чего я это делаю? Пету, а? Какой в этом смысл? Я скоро умру. И не думайте. Вы, мужчины, можете есть, спать, любить. Так, между прочим. Только у женщин безошибочное чутье своевременности вещей. Я умру очень скоро. Вы обещали вашим внучкам прожить до 103 лет. Я не держу своих обещаний. Не хотите пойти в дом? Нет. Тогда дайте мне ваш ящик с гримом. Нет. Это все, что у меня осталось. Мадам, мадам, скоро 5 часов утра. Моя пудра, пожалуйста, мадам. Мои карандаши. Я прошу вас, мадам, пойдемте. Позвольте, я помогу вам. Ну, пойдемте, мадам. Да не хочу показываться в таком виде. Надо привести себя в порядок. Кто вас увидит сейчас? Шар. Кто? Этот огненный шар. Он скоро вернется. Этот потаскун. Пету. Почему меня никто никогда не любил? Ни с двумя ногами, ни с одной. Ох, этот Пабло. Пабло? Кто это? Я должна была его убить. Этого безмозглого машиниста сцены. А, да, Пабло. Что надо было? Положить матрас у крепостной стены в тоске. Он не положил, Пету. Вот такой толстый матрас не положил. И сеньора Бернар упала с 3-метровой высоты на голый планшет, на колено, с 3-метровой высоты. Я вышла на все поклоны. Мы хохотали с ним вместе, Пабло и я. И 10 лет. 10 лет. Доктора, диагнозы, массажи, горячие ванны, лед, гипс, ампутация. Пету? Да. Я обслуживала зрителей в театре в течение 60 лет.